Глава 8. Они не спали всю ночь. Наслаждение, волнами накатывавшее на нее, заставило ее мозг умолкнуть. Она не думала ни о чем, кроме его новых объятий и поцелуев. Гостиничный номер укрыл их от всего того ужасного и опасного, что заставляло днем волноваться. В какой-то момент Надя поняла, почему согласилась связаться с ним крепко-накрепко. Он был единственным человеком, сумевшим вселить в нее радость. Чувство, которое ей прежде, оказывается, вообще не было знакомо. Да, он был подчас неуместен со своей солнечной легкостью и улыбками, с комплиментами и, казалось бы, странными поступками, но именно он помог ей задышать полной грудью и раскрыться, расслабиться и почувствовать себя счастливой. Пусть эта радость будет владеть ею недолго, но она будет, и это придаст ей силы жить дальше. Без мамы, без привычной размеренной жизни, заполненной проблемами и какой-то отчаянной беспросветностью. И какое же это чудо, что он заглянул к ней в один из самых печальных дней и выкрал ее из этого ада, называемого реальной жизнью. Веселый обманщик, фантазер, вор, летящий по весу. Никакой он, конечно, не адвокат. Скорее всего, профессиональный мошенник. Но с ним так хорошо, так спокойно. И даже если дверь прошьет автоматная очередь или рядом с кроватью взорвется настоящая бомба, она еще крепче прижмется к нему и забудется счастливым вечным сном. Кажется, она сходит с ума. Надя проснулась и поняла, что его рядом нет. Она лежала неподвижно, разглядывая вмятину на его подушке, словно желая удостовериться, что он ей все же не приснился, что он реально существовал. И это в его объятиях она лежала всю ночь. И именно это ложе из сдвинутых старых деревянных кроватей было тем облаком, на котором они раскачивались, проникнув друг в друга, как ветви диковинного растения. Не вставая с кровати, она рассматривала комнату в поисках его одежды. Нет, ничего нет. Даже ни одного носка на полу. Надя заставила себя подняться. Она сидела на кровати и не знала, что ей делать. Откуда-то она знала, что его нет ни в номере, ни в гостинице, ни в городе. Возможно, он на пути в Михайловск. Возможно, он просто исчез из ее жизни и больше никогда не появится. И только увидев на столе несколько пустых листов бумаги, она вспомнила, как ночью составляла список адресов своих знакомых в Михайловске, к которым он собирался отправиться. Списка не было. Значит, он взял его с собой. Значит, была надежда, что он выполнит свое обещание. Но почему он не разбудил ее утром? Почему не сказал ей «доброе утро» и не поцеловал ее? Чтобы не прощаться? Чтобы не видеть ее слез? Она наверняка бы расплакалась, потому что нервы не к черту. Больше всего она боялась заглянуть в шкаф, куда он положил сумку с деньгами. Вот интересно, когда они были в ресторане, кто-нибудь мог зайти в номер и украсть деньги? Она медленно двинулась к шкафу, открыла дверцу. Удары сердца участились, оно билось где-то в горле. Вот и все. Сумка была пуста. В ней вообще ничего не было. Он не оставил ей ничего, что прежде принадлежало ему. Ни одной вещи на память. Она подошла к зеркалу в деревянной старой раме, висящему на стене слева от шкафа. Увидела свое отражение и удивилась тому, насколько изменилась она за эту ночь. Ни следа усталости. Бледная кожа с ярко-розовым румянцем, блестящие глаза, слегка припухшие от поцелуев губы. Она и не она. Девушка в зеркале, слегка растрепанная в одной маечке, выглядела, как это ни странно, счастливой. Почему? Григорий. Гриша уехал. Почему она решила, что он больше не вернется? Глупости. Он же поехал по делам. По ее делам, между прочим. Она не должна киснуть. Наоборот, ей нужно продолжать жить. И жить достойно. Не валяться в ожидании своего парня в постели, а взбодриться, спуститься на первый этаж, чтобы принять душ, потом пойти куда-нибудь позавтракать, а после можно просто прогуляться по городу. И не надо постоянно оглядываться в надежде, что вот сейчас появится его тень или прозвучит его голос. Надо научиться уже жить без него. Жила же она без него. Вот и сейчас пару дней еще проживет. Надя вышла на балкон, сняла полотенце, потом вспомнила, где находится мыло и шампунь, в пластиковом пакете в маленькой прикроватной тумбочке. Мыло и шампунь. Все куплено Гришей. И если тумбочка окажется пустой, значит, она спятила. Значит, какое-то время жила в параллельном мире, как и все сумасшедшие. Но мыло было. И тумбочка выдохнула его жасминовый аромат, едва она открыла ее. Ну, слава тебе, Господи, пока все в порядке. Надо было взять с собой чистое белье, а оно находилось в ее дорожной сумке, стоящей на стуле возле окна. Надя открыла сумку и увидела деньги. Завернутые в полиэтиленовый пакет пачки денег. Их большая часть. Она тихонько зарыдала. Без слез. Горло издавало какие-то судорожные странные звуки, словно она задыхалась. Нервы. Он оставил ей деньги. Часть взял для дела, остальное доверил ей. Она выложила тяжелый пакет и достала со дна сумки чистое белье. Потом все уложила обратно. Застегнула сумку. Все хорошо. Все просто отлично. Замечательно. Ей нужно просто набраться терпения и дождаться Григория. Он вернется, и тогда у нее начнется совершенно новая жизнь. Прекрасная жизнь. Они поедут в Петербург. Будут пить какао из высоких прозрачных бокалов на Невском и есть знаменитые питерские пышки. Будут гулять, взявшись за руки, наслаждаться видами Санкт-Петербурга, целоваться, рассказывать друг другу разные смешные истории. Вот только как сделать так, чтобы время шло быстрее? После душа она прибралась в номере и решила отправиться куда-нибудь в город позавтракать. Деньги, понятное дело, она возьмет с собой. Мало ли, может, нечистая на руку горничная заберет свою дорожную сумку и украдет их. И тогда все жизненные проблемы этой особы будут решены раз и навсегда. Она сбежит с ними, затеряется на просторах родины. И как Надя тогда посмотрит в глаза Григорию? Но, с другой стороны, денег много, они тяжелые, и идти в кафе, чтобы выпить чашку кофе и съесть омлет, взяв с собой дорожную сумку, тоже как-то неправильно и нелепо. Значит, она должна оставаться в номере до возвращения Григория. А завтрак пусть ей принесет та же горничная. За деньги. Сходит в кафе или ресторан, купит еду и доставит в номер. Даже если до сих пор такой услуги в гостинице не было, то за деньги смогут даже станцевать. Надя подошла к столику, на котором стоял старый красный телефон, и позвонила администратору. Трубку взяли не сразу. Скорее всего, девушка на ресепшене либо задремала, либо ее вообще не было на рабочем месте. Надя повторила звонок трижды, пока не услышала женский голос. Ей показалось или нет, что девушка встревожена или просто злится, что ее побеспокоили. Надя попросила ее принести завтрак в номер, сказала, что заплатит. Старалась говорить чуть ли не ласково, чтобы не разозлить своей дерзкой по провинциальным меркам просьбой. «Это в большом городе и дорогой гостинице тебя оближут со всех сторон и выполнят любое желание, только плати. И никому в голову не придет осуждать за эти самые желания. Тебе все простят, если ты богат. Здесь же есть риск, что тебя начнут презирать за такое вот невинное пожелание». «Кашу или омлет?» Строго и вместе с тем как-то насмешливо спросила девушка. Не хотелось спрашивать, какую именно кашу ей могут предложить, поэтому Надя остановилась на беспроигрышном омлете. «Примерно через полчаса устроит?» «Конечно, устроит». «Ну вот и славно». «Ничего. Посидит, поскучает в номере. Зато денежки будут целы. Она же теперь отвечает за них». Девушку звали Жанна. Она вкатила старый сервировочный столик на колесах, наверняка купленный где-нибудь на блошином рынке или по объявлению в интернете, в номер с видом респектабельной горничной пятизвездочного отеля. Ей было на вид лет 20, высокая, стройная, в белой прозрачной блузке и темной шелковой юбке. Из-за жары она, подумала Надя, отказалась от крем-пудры и яркой помады. Подкрасила и без того густые и длинные ресницы черной тушью, подрисовала бледно-розовым карандашом губы, волосы длинные, каштанового цвета, уложила в незатейливую прическу на макушке. «Нет, такие, как Жанна, — подумала Надя, — не презирают. Напрасно она так про нее подумала. Такие радуются жизни и шагают по ней весело, перешагивая своими стройными длинными ножками через проблемы, стараясь их не касаться. Несмотря на собачью жизнь, вечное везденежье и заботу, как бы заработать денег или урвать, они довольствуются малым. Недорогая, но эффектная одежда, дешевая косметика и туалетная вода, что продают на розлив. Наличие какой-никакой крыши над головой, с масляным обогревателем и маленькой электроплиткой, на которой можно поджарить колбасу. Банка кофе, сахар в сахарнице, чистое постельное белье. Вот и Жанна тоже выглядела довольно опрятно. Производила впечатление милой и отзывчивой девушки. Такие, как она, из породы миролюбцев. Хотят, чтобы все вокруг жили дружно, чтобы улыбались друг другу и не гадили друг другу в души. И именно таким девушкам, как правило, не везет в личной жизни. И мужей они выбирают слабых, глупых, чтобы их потом жалеть и вытаскивать из разного рода грязненьких историй. Что-то подсказывало Наде, скучающей, а потому с таким интересом разглядывающей горничную, что у нее наверняка есть любовник. Какой-нибудь местный бизнесмен или фермер, словом, мужчинка с деньгами и амбициями, которые, собственно говоря, и мешают ему ограничиваться спокойной семейной жизнью и толкают на подвиги. «Омлет с пылу с жару», — просияла Жанна, снимая крышку с блюда, на котором на самом деле лежал горячий, свернутый в рулет поджаристый омлет. От него исходил очень даже аппетитный запах. На подносе были булочка, масло и мед, кофейник с кипятком и пакетики с растворимым кофе и сахаром. «Спасибо вам, Жанночка. Кушайте на здоровье. Позвоните, когда закончите завтракать. Я заберу посуду. И да, вот еще что. Ключи от душа и туалета. Пользуйтесь на здоровье». Надя поймала подброшенные ключи, сжала их в кулачке, сверкая радостными глазами, мол, спасибо, нет слов. И Жанна ушла. Надя принялась за еду. На какое-то время ее отпустили мысли о Григории, о том, что он может сейчас делать в Михайловске. На данный момент для нее было важно другое — заполнить день чем-то интересным, что заставит время не ползти, а лететь, и чтобы Гриша уже поскорее вернулся. Но чем можно занять себя в душном номере? Вот если бы у нее был ноутбук, тогда другое дело. А что, если его купить? Выйти из гостиницы, попросить таксиста отвезти ее в какой-нибудь торговый центр, купить ноутбук, вернуться с ним сюда, подключиться к интернету и... И вдруг она поняла, как много всего интересного и полезного, того, что касается исключительно Григория Яковлевича Максимова, она смогла бы узнать буквально совсем скоро, стоит ей только пошевелиться. Деньги есть. Купить в Красноуфимске ноутбук вряд ли это является проблемой. И тогда мысли ее понеслись вперед, сбивая с пути все отвлекающие ее опасения. Она доберется и до господина Поливанова, того самого, что оставил вдову по имени Алиса. Того самого, кому принадлежал сейф, который с легкостью опустошил ее новый знакомый, а теперь еще и любовник, Григорий. Так чего же она сидит? Надо действовать. Она позвонила Жанне. Спросила, где здесь можно купить компьютер. В Эльдорадо, ну конечно. Жанна и машину сейчас закажет. Ну уж за компьютером она точно поедет с дорожной сумкой. Ничего страшного. Зато деньги будут всегда при ней. Сначала надо найти обменник. С этим ей наверняка поможет водитель. «Но для начала, Надя, — сказала она сама себе, — тебе надо успокоиться. Ты все делаешь правильно. И Григорий бы одобрил твои действия». Она собралась, взяла сумку с деньгами, заперла за собой дверь, спустилась на первый этаж, где за конторкой ей улыбалась Жанна, отдала ей ключ от номера и вышла из гостиницы. Потрепанная белая «Тойота» с толстяком-водителем уже поджидала ее у входа. Надя объяснила, что ей надо, и они поехали в город. Водитель оказался разговорчивым. Ему, как и Жанне на ресепшене, было смертельно скучно. Вот он и пользовался случаем, чтобы поговорить, что-то рассказать приезжей молодой девушке. «Хотите, отвезу вас на Марьин утес?» Оказывается, это именно здесь, в Красноуфимске, снимали сериал «Тени исчезают в полдень». И знаменитый Марьин утес, или Аликаев камень, высится на левом берегу реки Сарана. Надя, конечно же, отказалась. как и от экскурсии по музею Красноуфимская земская больница с ее коллекцией разных трав, которыми лечились в старину в этой местности, где ей наверняка рассказали бы о нетрадиционных методах лечения – колдовстве. Ей и без того было неспокойно, чтобы отвлекаться на колдовство или заинтересоваться подробностями восстаний Салавата Юлаева или Емельяна Пугачева. У нее была определенная цель, и она строго ей следовала. В результате 2000 евро были благополучно обменены на рубли. Чтобы не светиться со своим паспортом, она попросила проделать эту операцию водителя такси, за что заплатила ему 100 евро, причем ничего не объясняя. И в торговом центре Эльдорадо ей посоветовали выбрать недорогой и уже нафаршированный с самыми необходимыми программами ноутбук. Она удивлялась тому, как это ей удавалось до сих пор обходиться без телефона. Да, конечно, ей не терпелось узнать у знакомых, получили ли они свои деньги от Григория и вообще как там в Михайловске. Да и номеров телефонов она не знала, не помнила, как и большинство людей, поэтому, купи она даже сейчас сим-карту, все равно ни один номер не вспомнила бы. Конечно, было жаль, что все номера потерялись, но сейчас, когда она была связана с Григорием, за которым могли охотиться люди Алисы или полиция, она не могла позволить себе активировать новую сим-карту по своему паспорту. Это было слишком опасно. Поэтому Надя радовалась ноутбуку почти как телефону. Если есть интернет, то там можно отыскать некоторых знакомых по соцсетям и через них выяснить все, что ее интересует. Водитель, симпатичный дядька в скромной клетчатой рубашке и потертых джинсах, ужасно довольный поездкой и как-то сразу после того, как ему дали целых 100 евро, притихший и потерявший всякое желание рассказывать своей пассажирке о достопримечательностях Красноуфимска, высадил ее возле гостиницы, вручив свою визитку, мол, если что, обращайся. Да, эта авантюра с валютой как-то сблизила их. Вернее, водитель ее воспринял как акт чуть ли не интимный. Во всяком случае, после этого он, обращаясь к Наде, сполз с вежливого «вы» на панибратское, ну или просто свойское «ты». «Ну и ладно», — подумала Надя, пряча визитку в карман широких летних брюк светло-зеленого цвета. И хорошо, что не рассказала ему ничего. Не стала придумывать на ходу, почему попросила обменять евро по его паспорту. Пусть думает, что хочет. Мало ли причин может быть. Ясно, что не желает светить свой паспорт. А вдруг она просто забыла его дома, и что ей теперь делать? Вот надо было хорошенько все продумать, прежде чем садиться в такси. Так, вспоминая насыщенный день, волнение в обменном пункте, а вдруг евро окажутся фальшивыми или водитель сбежит с деньгами. Какую-то нервическую лихорадку в Эльдорадо при покупке ноутбука, словно она без разрешения тратит чужие деньги. Надя спешила к себе в номер, не оглядываясь. В руках у нее была ее большая дорожная сумка, полная денег и всяких документов к ноутбуку, который она несла в другой руке в большом фирменном пакете. Сейчас она спросит у Жанны пароль к Wi-Fi, запрется в своем номере и провалится в интернет. С головой. Но сначала, конечно, примет душ и перекусит пончиками, купленными на улице рядом с обменником. Золотая мысль-мечта сверкнула в голове, прошив солнечными нитями картинки увиденного и пережитого за весь день. Сейчас она откроет дверь и увидит крепко спящего на кровати Гришу. Между тем, пересекая холл, выложенный скромной желтоватой плиткой, Надя не встретила ни единого человека. И Жанны на ресепшене не было. Было так тихо, что в ушах звенело. В гостинице вообще-то кроме нее, Нади, кто-нибудь живет? Хоть бы радио включили или музыку какую как фон. Так, подгоняемая собственными страхами быть разоблаченной непонятно за что и почему, она взлетела на второй этаж, прошла по длинному устланному красной ковровой дорожкой коридору и остановилась, наконец, перед своей дверью. Опустила на пол тяжелые сумки, которые оттянули ей руки, и тут только вспомнила, что не взяла ключи. Жанны-то не было. Она от досады ударила кулаком по двери, и этот гулкий звук эхом разлетелся по всей, как ей показалось, гостинице. Дверь сдвинулась с места. Приоткрылась. Жанна, наверное, убиралась в номере и забыла закрыть. Вот и оставляй после этого в номере деньги, драгоценности, важные документы. Бардак. Надя распахнула дверь ударом ноги, подхватила сумку с пакетом и вошла внутрь. Примерно в это время ее жизнь раскололась на две части, которые, однако, не разделились окончательно и продолжают жить одна рядом с другой. не сливаясь, как воды Средиземного моря, встречающиеся в проливе Гибралтар с водами Атлантического океана. Не смешиваются, а лишь тесно соседствуют друг с другом, вызывая удивление всех тех, кто видит этот феномен. Она увидела себя, распростертую на кровати лицом вниз. В черном нейлоновом платье, черных чулках и черных туфлях на шпильке. Точнее, в одной туфле, потому что вторая валялась на ковре рядом с кроватью. Самым страшным в этой картине был сам факт ее присутствия. Она раздвоилась. Интересно, когда это случилось? Когда ее мозг предал ее и теперь развлекался такими вот страшными играми? Однако не менее страшным было и большое мокрое красное пятно под животом на покрывале, словно из нее выпустили всю кровь. Разве что она еще не успела просочиться сквозь матрас и не капала на пыльный подкроватный пол. Надя прикрыла за собой дверь. Все, наваждение исчезло. Все предметы в номере приобрели какую-то плотность и объем. И на кровати лежала теперь не она, а, это поняли даже ее округлившиеся глаза, Жанна, которая зачем-то надела ее платье и туфли. В какой-то миг стало все ясно и понятно. Те, кто гнался за Григорием, вошли в гостиничный номер и, увидев переодетую в черное платье Жанну, горничную, приняли ее за Надю и, кажется, зарезали. Да, скорее всего, зарезали, потому что на теле, на одежде нет ни следа от пули, ничего такого, что указало бы на причину смерти. Значит, ее убили, когда она стояла на своих ногах, глядя своему убийце прямо в глаза. Возможно, даже улыбалась ему, как улыбалась сегодня утром Надя, вкатывая в номер столик с омлетом и кофейником. Ничего не подозревая, стояла и разговаривала с человеком, в руках которого был, скорее всего, нож. А он, убийца, думал, что говорит с ней, с Надей, с любовницей Григория, похитившего деньги. Жанна хлопала длинными ресницами и говорила, что понятия не имеет ни о Григории, ни о деньгах. И тогда ей в сердце или в горло, а может и в живот, всадили нож. По рукоять. Со злости. Надя стояла, как каменная статуя, не в силах пошевелиться. И это было так странно. Стояла и смотрела на труп девушки, которая еще утром ей улыбалась и так хотела угодить. И вот теперь, по вине Нади, этой девушки больше нет. Вся ее жизнь и солнечная энергия вытекли вместе с кровью на гостиничное покрывало. А что было бы, если бы Жанна не зашла в ее номер, чтобы прибраться? И не стала бы примерять ее старое черное платье? И вообще, зачем она его надела? Словно желала примерить на себя чужую жизнь, Надину? Бедная, что же ты наделала?